96. К врачу на машине времени. По другую сторону Виале Трестевере видна неприветливая стена с граффити. Поворачивая направо, она упирается в любимую местными площадь Сан-Касимата. Это тот редкий уголок Трестевере, где римлян больше, чем туристов. По утрам все пространство заполняет рынок фермерских продуктов, куда ходит за покупками весь район. После обеда стенды убирают. А на их месте появляются мамы с колясками и визжащая толпа на детской площадке. Редкие в жаркие часы прохожие оккупируют все скамеечки в тени с мороженым из соседних лавок. Отолек или Фатаморгана. Их в квартале знают все. А по вечерам в летнее время на площади показывают кино под открытым небом. Уютный мир местных жителей, скрытый от глаз туристов. Если они и заглядывают сюда, то случайно. Но куда точно ни один из них не проникнет, так это за ту стену со скучной кремовой штукатуркой. Ничего необычного в ней нет, кроме старинного кирпичного входа с аркой, похожей на церковь. Но мало ли их в Риме, тем более, что он почти всегда закрыт. Рядом по адресу Via Roma Libera 76, современный вход в больницу, через который движется в обе стороны непрерывный поток посетителей. Госпиталь или больница выполняет в Италии роль обычной поликлиники. Сюда приходят за талончиком на прием к специалисту. Для первичной консультации у итальянцев есть семейный врач. Но если требуется более пристальный осмотр, он выписывает направление к узкоспециализированному коллеге. Так что римляне болтаются в больнице даже по самым незначительным поводам. Если вы решите заглянуть в новую больницу в честь королевы Маргариты, никто не поинтересуется, куда вы направляетесь. «А зачем мне в больницу?» – спросите вы. Именно потому, что многие задаются этим логичным вопросом, они не знают, что внутри спрятано кое-что интересное. Чего точно не ждешь, так это попасть в средневековый монастырь на пути в кабинет анализов. Но под конец аудиокниги, думаю, вы уже ничему не удивляетесь. Несмотря на название лечебного заведения, нового внутри не так уж и много. За воротами первичный пункт контроля, где иногда лениво дежурит кто-то из персонала. Если спросят, куда идете, скажите честно, посмотрите на дворики, хиостри. Дальше коридор, в котором как будто срабатывает телепорт в другое измерение. Я не шучу. Выходишь, а картинку поменяли. Вы посередине двора 13 века с цветущим садом, окруженным портиками с рядами маленьких арок. Их подпирают миниатюрные колонны, местами сильно покосившиеся. И совсем невероятное зрелище открывается на коридоры под арками. Рыжие стены от пола до потолка покрыты античными мраморными плитами, фрагментами, саркофагами, обломками колонн. Похоже на музейную галерею или монашескую обитель где-нибудь в итальянской глуши. О том, что это все-таки больница, напоминают только пластиковые указатели на перекрестках. Отделение урологии, регистратура, церковь, выход. А также медперсонал в белой форме с сосредоточенными лицами. Врачи и медсестры спешат на другой этаж, скользя по вам невидящим взглядом. Некоторые выползли из полумрака коридора наперекур, щурясь на солнце под старинными арками или среди саркофагов клумб в саду. Ощущение, что вы попали на съемочную площадку исторического фильма, а вокруг среди декораций снуют актеры, статисты и операторы. Похожие дворы мы уже в Риме встречали не раз. Он не сильно отличается по архитектуре от Клуатра Сан-Куатро Коронати на Целии. Но тот, что в госпитале королевы Маргариты, считается самым большим средневековым в городе. Длина двух его сторон превышает 40 метров. Эта больница действительно не совсем обычная. Лечебным заведением она стала совсем недавно, в 1970 году. А до этого веками была монастырем. Его основал в X веке римский дворянин Бенедетто Кампания в честь братьев-медиков Космы и Дамиана. В православии Кузьма и Демьян. Их еще называли бессребренниками, потому что они занимались врачеванием бесплатно, оказывая помощь беднякам. При императоре Диоклетиане в начале IV века их пытали и казнили, а позже признали святыми. Забавный факт. На территории больницы по-прежнему сохранилась церковь Сан-Касимата, но посвящена она несуществующему святому. Это просто склеенные в одно слово имена Космы и Дамиана. В Средневековье монастырь переходил от одного ордена к другому, пока не достался кларисинкам, сестрам святой Клары. Они задержались тут надолго, до самого закрытия монастыря в XIX веке. Во время столь длительного пребывания пришлось не раз делать ремонт. Самый значительный пришелся на папство Сикса IV Делла Равере. Да, Сикстинская капелла. Вероятно, понтифик хотел угодить своей сестре Франческе. Она тогда была монахиней-клорисинкой. Похоже, она обратилась к коронованному брату за помощью, когда монастырь уже стал окончательно рассыпаться от ветхости. Так что в больнице не один, а целых три живописных двора. Во второй можно попасть, поднявшись на несколько ступеней под портиком слева. Этот клуатр чуть помоложе соседнего, так как построен во времена Ренессанса при папе Сиксте. Тот же папа приложил руку и к обновлению церкви Сан-Касимата. Она находится в третьем дворе. Нужно вернуться назад в средневековый клуатр и завернуть налево, в старинный коридор с деревянными балками и росписями на потолках. По дороге невозможно еще раз не удивиться, что это все-таки больница. Последний двор – пространство, не имеющее четкой архитектурной формы, но влюбляющее в себя моментально. Зеленые заросли вокруг старинного колодца и фонтана из античной ванны. Вместо клумб – древнеримские саркофаги, банановое дерево, желтые колокольчики, бругмансии, цветная палитра роз и опьяняющий аромат дикого жасмина. Батарея цветочных горшков на ступеньках у служебного входа делает уголки двора похожими на деревенскую веранду. Как будто здесь живет трудолюбивый садовый гном и незаметно скребет граблями усыпанные гравием дорожки. Хочется присесть с книжкой на одну из скамеечек в тени, в полной оторванности от внешнего мира, и не замечать, как бежит время. Прелесть этого секретного места в том, что, скорее всего, кроме вас здесь не будет ни души. Разве что больничный кот, дремлющий на нагретом солнцем обломке древнего камня. Церковь Сан-Касимата справа от входа, со строгим кирпичным фасадом, украшена лишь мраморной рамой двери. Внутри стоит побывать ради резного потолка и цветных фресок, заполняющих все пространство на стенах. К сожалению, монастырь святых Космо и Дамиана постигла та же судьба, что и многие другие итальянские конвенты. Веками кларисинки отстаивали свой дом, но их не раз выселяли, а потом разрешали вернуться обратно. В середине 17 века при строительстве защитных стен на холме Яникул монастырь чуть не снесли. Помогла решимость сестер, которые защитили родные стены. Но конец все же был неизбежен. После объединения Италии орден Святой Кларисы сильно сократили. Так же, как и сестер с площади Святого Сильвестра, где сейчас главпочтамт, о котором мы говорили в первой главе. Их выставили за дверь. 12 августа 1891 года аббатисе вручили письмо с требованием покинуть помещение и передать конвент городской администрации с целью превращения в дом престарелых. Спустя почти век он стал поликлиникой. Стоит прикоснуться к стенам, пройти по старинным коридорам, задержаться под сводами, чтобы почувствовать невероятное наслоение разных эпох. Здесь даже вывеска кофе-бара, сделанная готическим шрифтом, кажется чем-то из далекого прошлого.